Эпилог. Пробуждение. Белоярская зона. В бывшем кабинете директора АЭС собрались семеро, включая его нового хозяина. Посвященный стоял и молча смотрел на собравшихся. Все необходимое уже было давно сказано, а все возможное сделано. В конце концов, все, ну почти все в этой комнате, целенаправленно готовились именно к этому моменту. И вот он наступил. Правда, очень похоже на то, что теперь сделанного будет уже недостаточно. Новая информация, скачанная симбионтом с главного сеятеля на Херде, всплыла слишком поздно, а попытка уничтожить его провалилась. И теперь придется импровизировать на ходу. Выпрыгивать из-под паровоза, как любит говорить Игорь Бахтин, новый член команды посвященного. И выпрыгивать этим вот составом. Эдуард Прохоренков, бывший заместитель руководителя научного сектора Уральского отделения ПБР. Его жена Алина Хомчик-Прохоренкова, в недавнем прошлом капитан оперативной службы Уральского отделения ПБР. Бывшие вольные сталкеры дрон и шахматист. Артем Калитвинцев, он же сталкер-художник, он же самый опытный сувайвер из присутствующих, прошедший с посвященным через многое и едва не ставший его врагом. Игорь Бахтин, бывший преуспевающий менеджер, бывший же смотритель маяка на острове Итуруп, сувайвер-сюрприз с уникальной способностью обращать вспять процесс изменения. По-хорошему, не помешало бы и участие Глеба Калитвинцева, сына художника, с его-то уникальной способностью общаться с сеятелями. Но посвященный об этом даже заикаться не стал. Художник на него и так волком смотрит, и скорее умрет, чем позволит сыну участвовать в намечающейся мясорубке. Спасибо, что сам пришел. Итого шестеро сувайверов. Всего шестеро или целых шестеро. А это как посмотреть. При других обстоятельствах, несомненно, было бы целых. Но сейчас шестеро сувайверов, посвященный и шесть правильных источников в качестве силовой поддержки. Конечно, грозная сила, но по сравнению с надвигающимся, эта армия, прямо сказать, невеликая. Стало быть, начинается? Первым не выдержал повисшего тяжелого молчания шахматист. Начнется в любой момент. Сами понимаете, четкого расписания тут не существует. Цепная реакция – массовое пробуждение источников по всему миру по сигналу главного сеятеля – Альфы с острова Херд. Их будет очень много, и пробуждаться они будут с высокой частотой. Мы подключимся к эгрегору сеятелей, и через него будем оперативно загружать в новопробуждающиеся источники мирную программу. Понятно, что во все мы загрузить не успеем. Не факт даже, что у нас получится охватить большую часть. Главное – обеспечить хотя бы близкое к равному соотношение с нашим противником – Альфой. «А что будет потом?» – спросил побледневший Игорь. «Война», – глухо отрезал посвященный. «Война на уничтожение между людьми и нашими источниками с одной стороны и источниками Альфы с другой. Видит Бо... В общем, я сделал все, что в моих силах, и даже несколько больше, чтобы не допустить этой войны. Теперь наша задача – ее выиграть. Ладно, заканчиваю вдохновляющую речь с броневичка и перехожу к конкретным инструкциям. Кто-то их уже слышал, но закрепить не помешает, а новые члены нашей команды слушайте внимательно. Координирую процесс я. Контакт с уже давно пробужденными сеятелями тоже только через меня. Векторы на заливку программы я транслирую конкретному исполнителю, чтобы не было путаницы. Часть источников возьмут на себя те сеятели, что на нашей стороне, иначе ситуация была бы совсем безнадежной. «Все это, конечно, прекрасно», — вступил в разговор дрон, — «только два вопроса. Где взять программу и как, черти полосатые, ее заливать?» «Программа здесь», — посвященный приложил палец к собственной голове. Как только мы вступим в общую интеграцию, вы ее скачаете. А вот как заливать, это словами не объяснить. Лучше всего показывать, только пока не на чем. Но когда начнется, первую заливку произведу я, а вы будете со мной в столь тесном ментальном контакте, что ощутите весь процесс так, будто сами это сделали. Еще вопросы? Все промолчали, и лишь Алина едва слышно пробурчала. Исходя из моей практики, все вопросы возникают в бою. Посвященный предпочел не заметить этих слов и нарочито бодрым тоном произнес. «Ну-с, тогда приступим. Полная интеграция». Честно говоря, я боялся, что посвященный будет настаивать на присутствии Глеба. тогда мне пришлось бы послать его лесом по всем известному адресу. Разумеется, я понимал, что стоит на кону. Именно поэтому пришел сам и уговорил прийти Игоря, который после смерти Ари знать ничего не хотел. Но Глеб? Нет, это уж слишком. Особенно после всего, что ему пришлось пережить за последнее время. Да, он крут. Если бы не он, мы с Игорем и Ритой ни за что не выкрутились бы там, на Итурупе. Но в первую очередь он ребенок. Мой ребенок. И в эту бойню я его не потащу. Я и сам-то не знаю, чем она для меня кончится. Это были странные ощущения. Такая массовая интеграция, да еще внутри эгрегора сеятелей, для меня стала принципиально новым опытом. Я себя почувствовал, словно в ментальной коммуналке. Много народу, много шума, и ничего невозможно скрыть. Практически все общее. Скачивание программы, переделки источников произошло как-то буднично, я бы даже сказал рутинно. Ожидал тут чего-то особенного, каких-то откровений, но в итоге даже толком не понял, что именно перекочевало в мое сознание. Это было что-то вроде кодированного пакета информации, для которого я выступал просто ретранслятором. Может, оно и к лучшему, меньше заморочек. При всех косяках посвященного и моем неприятии его методов, по-крупному я мог ему доверять, не кинет. Этот безликий тип правильно выбрал сторону, и цели у него правильные. Я уже успел увидеть, что такое мирная программа, на примере Белоярского и Таганайского источников. И мне это понравилось. Что ж, буду из кожи вон лезть, чтобы ее получили как можно больше сеятелей. Надвигающиеся мы ощутили все и сразу. Да и как могло быть иначе при объединении сознаний в эгрегоре? Бездонная тьма ментального пространства сеятелей заволновалась, и я ощутил присутствие поблизости незримых могущественных сущностей. Это были 6 пробужденных источников. Их напряжение я тоже ощутил. Все понимали, что сейчас начнется. «Готовность», — долетела мысленная команда посвященного. Но в ней не было нужды. Это ощущалось, как накатывающая энергетическая волна сродни цунами. Уж не знаю, как бы посвященному удалось показать нам процесс заливки программы, если бы не наши сеятели. Они взяли на себя всю первую волну, оставив на нашу долю только источник, пробудившийся рядом с Бермудскими островами. Сам процесс оказался коротким, почти как выстрел, но его действительно сложно описать словами, хотя мы его и впрямь ощутили абсолютно исчерпывающим образом. Самое близкое по смыслу объяснение – краткое подобие интеграции, информационный импульс, и мирная программа посвященного, словно компьютерный вирус, заражает систему сеятеля. А дальше он уже сам, под влиянием этого вируса, перестраивает свои внутренние директивы в соответствии с главным импульсом, на мирное сосуществование с людьми и постепенную эволюцию. А дальше думать стало некогда, ибо начался ад. Источник на Северной Гренландии. Альпы, пик Маттерхорн, Сибирь, подкаменная Тунгуска, Южно-Китайское море близ Хайнани, Гавайи, остров Оаху, Гималаи, Тхаулагири, Мексика, Юкатан, дьявол, нас захлестывает, мы не успеваем, держаться, Канада, Гудзонов залив, Колумбийские Анды рядом с Медельином, Сахара, Нагорье, Тибисти, Сибирь, Верхоянский хребет, Индонезия, север Суматры. Северное море близ устья Темзы. Вашу налево, опаздываю. Держаться. Амазония, Рио-Негро. Конголезские джунгли, река Убанги. Пустыня Такла-Макан рядом с Урумчи. Филиппинское море близ острова Гуам. Япония, океан возле Токио. Черти полосатые, это капец какой-то. Не отвлекаться. Арктика, новая земля. США, озеро Гурон. Индокитай, Сиамский залив, Африка, озеро Чад, Аравийское море близ Мумбаи, Восточная Атлантика, Канары, Израиль, Мертвое море, Сибирь, плато Путорана. Ох, ежики, когда же это кончится? Держаться, Аляска, Анкоридж, Пакистан, Лахор, юг Мавритании. Апокалиптический отчет продолжался.